Суп из колбасной палочки. На три порции 300 граммов копченой или полукопченой колбасы, одна картофелина, одна морковь, пол луковицы, сливочное масло, лавровый лист, перец горошком, 800 миллилитров воды. Колбасу целым кусочком положить в чашу для варки риса. Добавить помытые, почищенные, порезанные кубиками картофель и морковь, мелко порезанный и слегка обжаренный на сливочном масле лук, воду, лавровый лист, перец горошком, слегка посолить. Варить на пару под крышкой 40 минут.